19. Коммунальная графиня. Я был юн, озабочен, годы пыл укротили, ах, афинские ночи в коммунальной квартире. А. В юности Боба Крыков, худой, трепетный, одержимый мечтой о славе, актерствовал в молодежной студии Мстислава Гордецова на земляном валу. Как-то спектакль начинающего коллектива посетила всемогущая Ирина Леонидовна Тулупова, 40-летняя советская львица и театральный обозреватель «Правды». Режиссеры боялись ее до судорог. Одной статьей в главной партийной газете Тулупова могла навсегда уничтожить или вознести. Боба играл юного Корчагина. Всего в спектакле было 8 павок. И так ей понравился, что удостоился чести проводить критикессу домой, где и заночевал в постели разведенной повелительницы. Львице он понравился, молодой, горячий. Вскоре, перешагнув через мольбы родителей, Боба переехал к ней с вещами на Плющиху в цековский дом из бежевого кирпича. Пару лет они жили как супруги, воспитывая сына Макса, едва ли не ровесника юного маминого мужа. Со временем Тулупова, присытившись свежим сожителем, вновь потянулась к номенклатурным мужчинам с солидной проседью. А тут как раз овдовел заместитель министра торговли. Впрочем, и Крыков, живя с Матроной, продолжал интересоваться девушками. Во время частых командировок видной правдистки он водил на Плющиху табуны нестрогих прелестниц. Пасынок не выдавал, так как отчим щедро делился с ним излишками девичьей отзывчивости. Однажды они оказались на грани провала. Макс по неопытности влюбился в юную потаскушку и хотел признаться матери, прося благословения. Стоило большого труда уговорить его подождать до совершеннолетия. Вскоре Тулупова, внезапно нагрянув, обнаружила в своем доме такой декамерон, что Крыков вылетел на улицу в тот же день. К родителям он не вернулся, стал жить самостоятельно. Работал таксистом, хотя всегда тянулся к творчеству, но ни в один молодежный театр его не взяли, страшась мести оскорбленной львицы. С горя Боба заочно окончил Институт культуры. На сессиях не появлялся, но зато бесплатно возил декана факультета на свои трешки, которую в пору упоительной взаимности ему подарила Тулупова. Тогда же он вместе с Эдиком Фагиным стал промышлять антиквариатом и принес в дар председателю экзаменационной комиссии французский комодик переходного стиля. Получив диплом, Крыков вспомнил изобильное житье в семье правдистки и решил отдаться журналистике, хотя явных способностей к словосложению не имел. Впрочем, люди почему-то уверены, если в школе они получали за сочинение четверки, то стать писателями или журналистами им расплюнуть. В Стопис Бобу попал по рекомендации папы, которому добыл пристенную консоль из ореха в псевдобарочном стиле с мраморной столешницей. Сухонин и Шуваев враждовали с Палаткиным, поэтому не смогли ему отказать. Когда Боба появился в редакции, он уже растолстел и обзавелся животиком. Внешность ему досталась амбивалентная. При желании его можно было принять и за еврея, и за русского. Он этим искусно пользовался. В первом случае возводил свою фамилию к бабелевскому Бенни Крику, а для русопятов имелась другая версия, мол, прозвище Крык его дед-казак получил за жуткий сабельный удар, разрубавший вражьи кости со страшным хрустом «Крык». Верили ему и те, и другие. Кем был он на самом деле, я так и не разобрался, да это в сущности не важно для нашей истории. Однако именно благодаря такой амбивалентности все, что творилось в противоборствующих станах литературы, Боба знал достоверно из первых уст. В большой коммунальной квартире он занимал одну комнату. Обстановка спартанская, ничего лишнего. Огромная кровать, старый шифоньер, стол, стулья и видок шарп, подключенный умельцами к отечественному телевизору, шилялись. Жилье выглядело ужасно. Обои висели клоками, обнажив желтые газеты с отчетами о процессах 1930-х годов и заголовками вроде «Смерть троцкистским гиенам». Паркет местами был утрачен, а из-под плинтусов шевелили усами черные тараканы. Никакого антиквариата в доме не водилось, его Боба воспринимал лишь как объект перепродажи. Имелась в квартире облупленная ванная с водонагревательной колонкой, гудевшая из последних сил. А само корыто, некогда эмалированное, выглядело таким грязным и выщербленным, словно в нем эскадрон казаков выкупал подкованных коней. В туалете журчал древний унитаз с ржавой промойной. первенец советской сантехнической отрасли. В поднятом под потолок чугунном бачке, обметанном каплями воды, Крыков охлаждал запасы водки. Вторая комната после смерти жильца пустовала и превратилась в склад рухляди и товара. В третьей доживала свой век полуслепая и глухая старушка Полина Викентьевна Вязникова. Боба почему-то звал бабку графиней, уверяя, что до революции та окончила Институт благородных девиц, но в Париж убежать не успела, всю жизнь отработав стенографисткой в Главторфе. Как-то, будучи у него в гостях, я пошел на кухню за чайником и увидел ветхую графиню. Помешивая в кастрюльке баланду, Полина Викентьевна разговаривала сама с собой, как это часто бывает со стариками, но по-французски. Крыков с нетерпением ждал, когда бабушка помрет, чтобы получить в полное распоряжение всю квартиру, и держал на примете фиктивную невесту, одинокую лимитчицу с двумя детьми. «А если она потом не выпишется?» «Выпишется! А если?» «Убью и закопаю в Сокольниках», — отвечал он с разгильдяйской улыбкой, но я ему почему-то верил. Впрочем, все это не мешало Бобе подкармливать еле живую соседку, когда кончалась ее крошечная пенсия. «На, старая сука, подавись и сдохни», — обычно говорил он, вручая ей хлеб, молоко и сосиски из гастронома. «О, мерси, Робер, благодарю». Глухая бабка от счастья лучилась всеми своими морщинами. К женским табунам, проходившим через комнату соседа, она относилась снисходительно, разнузданное торжество плоти ее не смущало. Молодость графини совпала с растленным серебряным веком и ранней советской распущенностью, когда в домах-коммунах устраивались афинские ночи, дабы привить трудящимся коллективизм на уровне интимных содроганий. А комсомольцам в качестве пособия выдавали половую азбуку Меркулова, где каждая буква складывалась из двух-трех, а то и четырех голых тел, заплетенных в рискованные совокупительные позы. На шумные оргии за стеной Полина Викентьевна не обращала внимания, зато не любила, когда сосед устраивал на квартире людные аукционы мебельного антиквариата и анонимно ябедничала участковому. Но больше всего графиня Вязникова реагировала на перепады погоды. «Робер, я, кажется, умираю». Боба, потирая руки, вызывал скорую помощь и, наблюдая реанимационные действия, скорбно спрашивал врача. «Как вы думаете, доктор, сколько ей осталось?» «А вы кто ей?» «Двоюродный внук». «Трудно сказать, но сердце вашей бабушки для таких лет отменно, еще помучается». «Вот и славно», — кивал внучок грустнее.